Глава 12. Мастерство. Сила любви. 1. Будучи подростком, перед тем, как отправиться повидать мир, я очень много времени размышлял о смысле жизни. Почему я здесь? В чем смысл жизни? В чем причина существования? Кто я есть? Откуда я пришел и куда я направляюсь? Наверняка каждый задумывается о смысле своего существования на этой земле в таком возрасте. Когда я подрос, то пришел к заключению, что любовь – самая важная вещь в мире. В течение 8 лет я побывал в более чем 80 странах, изучая разные языки и попадая в различные ситуации. И все это время я продолжал чувствовать, что любовь – самая важная вещь в мире. Периодически я спрашиваю какого-нибудь человека, что он думает по поводу того, что именно является самой важной вещью в мире. Я уверен, вы можете сами сказать в зависимости от ответа человека, насколько эмоционально зрелым он является. Я считаю единственно правильный ответ – любовь. Я задавал этот вопрос крупным бизнесменам, политикам, профессионалам и другим людям, принадлежащим ко всем слоям общества, и понял, что даже самые великие материалисты соглашаются, веря в глубине своего сердца, что любовь важнее, чем что бы то ни было. В первой главе я выделил 7 составляющих успеха. Каждая из них определяется количеством любви человека ко всему, что его окружает. Все зависит от любви. У вас есть душевный покой в такой степени, в какой вы любите сами себя и остальных. Уровень вашего здоровья и энергии настолько высок, насколько вы испытываете любовь к себе и самоодобрение, а также любовь и одобрение к остальным. Ваши любовные взаимоотношения настолько хороши, насколько вы любите сами себя и выражаете любовь к другим. В большинстве случаев любовь является первостепенной по значимости вещью по отношению к уровню ваших финансовых достижений в жизни. На самом деле люди, ставшие миллионерами, делают именно то, что они любят. В той степени, в какой вы любите себя и то, чем вы занимаетесь, вы будете ставить высокие, бросающие вызов цели и стремиться к достойным идеалам. Любовь к себе и самоодобрение помогают вам достичь лучшего самопознания и самопонимания. Наконец, в той мере, в какой вы безусловно любите и одобряете самих себя и других, вы достигаете завершенности, самовыражения и самоактуализации. Соотношение любви и законов. Вы – порождение разума. Практически все, что с вами случается, происходит в результате способа вашего мышления. Если вы изменяете или улучшаете качество своего мышления, вы автоматически изменяете или улучшаете качество своей жизни. Ряд ментальных законов, приведенных в этой книге, утверждают влиятельность любви и развитие здоровой личности. Последние, безусловно, являются основой достойных целей и устремлений. Закон веры гласит, что все, во что вы верите, становится вашей действительностью. Если вы любите и уважаете самих себя, верите в то, что способны совершить великие дела, то достигнете намного большего, чем если сомневаетесь в себе или не верите в свой личный потенциал. Закон ожиданий гласит, что все, чего вы с уверенностью ожидаете, становится пророчеством, сбывшимся само по себе. Если вы ожидаете от себя и других самого лучшего, что является естественным выражением любящего отношения, вы вряд ли будете разочарованы. Вы обретете намного больше того, чего хотите, если будете уверенно ожидать положительного и вести себя соответствующим образом. Закон притяжения гласит, что вы притягиваете в свою жизнь людей и обстоятельства, которые находятся в гармонии с вашими основными мыслями. Когда вы думаете с теплотой и любовью о самом себе и остальных, вы привлекаете к себе добрых и любящих людей. Эти люди превращают вашу жизнь в радость. Они наполняют вашу жизнь счастьем. Они гарантируют достижение вами высоких результатов в работе и удовлетворения в личных взаимоотношениях. Закон соответствия гласит, что ваш внешний мир является полным отражением вашего внутреннего мира. Если по своей природе вы добры, спокойны и любящи, ваш внешний мир взаимоотношений, здоровья и материального успеха будет отмечен здоровьем, счастьем и преуспеванием. Закон концентрации гласит, что все, на чем вы сосредотачиваетесь, растет. Если вы всегда с любовью думаете о себе и других, то любовью вы наполняете взаимоотношения в любой области вашей жизни. Закон подстановки гласит, что вы можете заменить негативные мысли позитивными, когда вы сознательно улучшаете свои мысли, концентрируя их на любви, терпении, терпимости и прощении. Вы тем самым изгоняете негативные чувства и мысли, которые нарушают ваш душевный покой, подрывают ваше здоровье и энергию и наносят вред вашим взаимоотношениям. Любовь учит нас принципу непротивления. В Библии сказано: «Не судите и не судимы будете, молитесь за обижающих вас». Когда вы отвечаете на злобу и негативизм любовью и добротой, вы не только сохраняете свою эмоциональную стабильность и поддерживаете позитивный склад ума, но также и помогаете другому человеку. Нет ничего более поразительного для человека, чем увидеть терпение, вежливость и доброту в ответ на плохое обращение. Это вынуждает прекратить плохое поведение и стать лучше тому, кто так поступает. Закон сверхсознательной деятельности гласит, что любая мысль, план, цель или идея, которые вы можете непрерывно удерживать в вашем сознании, будут перенесены в действительность вашим сверхсознательным мышлением. Непрерывно думая обо всем том, чего действительно хотите достичь, и оберегая свое сознание от того, чего вы не хотите, можете создать себе замечательную жизнь, полную счастья, насыщенных любовью взаимоотношений, здоровья, энергии и ощущения радости.